Я разозлилась, отпрянула и топнула ногой в неподдельной ярости. Что, сэр, в моем поведении, в моих речах и взглядах могло бы оправдать эту неслыханную дерзость? Но пусть вы так же глупы, как дерзки, грубы и отвратительны. Вы должны были давно понять, что вы мне очень неприятны. Как вы осмелились, сэр? Не думайте препятствовать мне, я иду к дяде. Никогда и никому на свете я еще не говорил таких резких слов. Он, казалось, тоже растерялся. И я, разгневанная, быстро скользнула мимо его протянутой, но не шевельнувшейся руки. Со свирепым видом он двинулся было за мной к двери, но остановился и только выругался мне вслед, употребив те плохие слова, которых, как обещал, я никогда от него не услышу. Впрочем, гнев и быстрый шаг помешали мне вникнуть в их смысл. И не успев собраться с мыслями, я постучала к дяде Сайласу. «Войдите!» — прозвучал дядин голос. Внятный, высокий и капризный. Я вошла и взглянула дяде прямо в лицо. «Ваш сын, сэр, меня оскорбил». Несколько секунд он с холодным любопытством изучал меня, а я стояла перед ним, раскрасневшаяся, тяжело дыша. «Оскорбил?» — переспросил он. «Вот дела, вы меня удивляете». Это восклицание больше, чем все мною от него слышанное характеризовало прежнего дядю Сайласа. «Каким образом, — продолжил он, — каким образом Дадли оскорбил вас, мое дорогое дитя? Вы взволнованы. Сядьте, успокойтесь и все расскажите. Я не знал, что Дадли вернулся. Это оскорбление. Он понимал. Он должен понимать, что неприятен мне. Я осмелился предложить выйти за него замуж». Протянул дядя с интонацией, ясно говоривший, что он считает случившееся событием. Он откинулся в кресле и смотрел на меня с прежним, невозмутимым любопытством, к которому прибавилась улыбка, почему-то меня пугавшая. Его лицо казалось мне нечестивым, будто лицо колдуна, отмеченное печатью неведомого греха. «И это все ваши жалобы? Сделал предложение?» «Да, предложил выйти за него замуж». Я остыла и почувствовала некоторое смущение, подозревая, что со стороны могу показаться, если других жалоб нет, излишне резкой в выражениях и несдержанных в поведении. От дяди, должна сказать, не укрылось мое беспокойство, потому что он, по-прежнему улыбаясь, произнес: «Моя дорогая Мот, сколько бы ни было правоты в ваших словах, думаю, вы немного жестоки. Кажется, вы забываете о своей явной вине. У вас, по крайней мере, один верный друг, к которому советую обратиться. Я имею в виду зеркало. Глупый юноша не обучен манерам. И он влюблен, отчаянно увлечен. Любить значит страшиться, и страшиться значит страдать. А страдание вынуждает искать облегчение. Нам не следует быть слишком строгими, грубоватому, но романтическому юноше, в чьих речах видны его глупость и его мука». Глава 14. Привидение. «В конце концов, неожиданно, будто его посетила новая мысль, — продолжил дядя, — такая ли это глупость? Мне вдруг показалось, дорогая Мот, что об этом стоит еще подумать. Нет-нет, вы не откажетесь меня выслушать, — проговорил он, заметив мое желание возразить ему. — Конечно же, я допускаю, что, по вашему мнению, вы вправе выбирать. Я также допускаю, что Дадли вам совершенно безразличен, и вы даже воображаете, что он неприятен вам. Помните, в той прелестной пьесе «По воле покойного Шеридана» — восхитительный автор, увы, все наши гении нас покинули — миссис Малопроп замечает, что нет ничего лучше легкой неприязни в начале. Речь идет о пьесе английского драматурга Шеридана «Соперники», 1775. Это только шутка, что касается брака, но что касается любви, поверьте мне, это почти истина. Автор имел в виду, как я знаю, свою собственную женитьбу на мисс Оугл, которая при первом знакомстве пришла от него в совершеннейший ужас, но несколько месяцев спустя, кажется, умерла бы, если бы не стала его женой. Я вновь хотела заговорить, но он с улыбкой сделал мне знак молчать. Вам не следует забывать про определенные обстоятельства. Одна из счастливейших привилегий, даруемая вам вашим состоянием, заключается в том, что вы, не опасаясь раскаяний в неблагоразумии, можете вступить в брак просто по любви. Мало найдется в Англии мужчин, которые предложили бы вам земельные владения, сравнимые с уже принадлежащими вам, или существенным образом добавили бы великолепие к вашему состоянию. Поэтому, если бы он подходил во всех прочих отношениях, не вижу в его бедности препятствия, которое могло бы вас смущать. Он не отшлифованный алмаз. Подобно многим молодым людям из высших слоев общества, он был слишком предан атлетике и тому кругу, который составляет аристократию ринга, беговой дорожки и всего подобного. Заметьте, я начинаю с упоминания о наименее достойных моментах.